Днем пришла Матильда Штосс. Надо было рассчитаться с ней за последний месяц. Кёстер выдал ей деньги и посоветовал попросить нового владельца оставить ее уборщицей в мастерской. Нам уже удалось пристроить у него Юппа. Но Матильда покачала головой. «Нет, господин Кёстер, с меня хватит. Болят старые кости». «Что же вы будете делать?» — спросил я. «Поеду к дочери. Она живет в Бунслау. Замужем. Вы бывали в Бунслау?» «Нет, Матильда. Но господин Кёстер знает этот город, правда?» «И я там не бывал, фрау Штосс». «Странно», — сказала Матильда. «Никто не знает про Бунслау. А ведь моя дочь живет там уже целых 12 лет. Она замужем за секретарем канцелярии». «Значит, город Бунслау есть. Можете не сомневаться, раз там живет секретарь канцелярии». «Это конечно. Но все-таки довольно странно, что никто не знает про Бунслау». Мы согласились. «Почему же вы сами за все эти годы ни разу не съездили туда?» — спросил я. Матильда ухмыльнулась. «Это целая история. Но теперь я должна поехать к внукам. Их уже четверо. Мне кажется, что в тех краях изготовляют отличный шнапс», — сказал я. «Из слив или чего-то в этом роде». Матильда замахала рукой. «В том-то и все дело. Мой зять, видите ли, трезвенник. Эти люди вообще ничего не пьют». Кёстер достал с опустевшей полки последнюю бутылку. «Ну что ж, фрау Штосс, придется выпить на прощание по рюмочке». «Я готова», — сказала Матильда. Кёстер поставил на стол рюмки и наполнил их. Матильда выпила ром с такой быстротой, словно пропустила его через сито. Ее верхняя губа резко вздрагивала, усики подергивались. «Еще одну?» — спросил я. «Не откажусь». Я налил ей доверху еще большую рюмку. Потом она простилась. «Всего доброго на новом месте», — сказал я. «Премного благодарна, и вам всего хорошего. Но странно, что никто не знает про Бунслау, не правда ли?» Она вышла неверной походкой. Мы постояли еще немного в пустой мастерской. «Собственно, и нам можно идти», — сказал Кёстер. «Да», — согласился я. «Здесь больше нечего делать». Мы заперли дверь и пошли за Карлом. Его мы не продали, и он стоял в соседнем гараже. Мы заехали на почту и в банк, где Кёстер внес гербовый сбор заведующему управлением аукционов. «Теперь я пойду спать», — сказал он. «Будешь у себя? У меня сегодня весь вечер свободен». «Ладно, зайду за тобой к 8.